Глава 26. Пророчество Иисуса. «В первый раз, явившись ко мне, Иисус сказал: „Кэтрин, ты избрана Отцом сопровождать меня по глубинам ада. Я покажу тебе многое в аду и на небе, о чем хочу, чтобы знал мир. Я расскажу тебе, что надо записать, чтобы книга была истинным рассказом о том, что представляют собой эти неведомые места. Мой дух раскроет тайны вечности, суда, любви, смерти и посмертной жизни. Послание Господа потерянному миру таково: „Я не желаю, чтобы вы шли в ад. Я создал вас для себя и для вечного общения. Вы мое творение, и я люблю вас. Призовите меня, пока я рядом, и я услышу вас и отвечу вам. Я хочу простить и благословить вас“. Рожденным свыше Господь говорит: „Не забывайте собираться вместе. Собирайтесь, молитесь и изучайте мое слово. Поклоняйтесь мне в духе святости“. Церквам и народам Господь говорит: „Мои ангелы всегда на стороне наследников спасения и за тех, кто получит наследие. Я не меняюсь, я тот же вчера, сегодня и вовеки. Ищите меня, и я изолью на вас мой дух. Ваши сыны и дочери будут пророчествовать. Я совершу среди вас великие дела“. Если вы не спасенный, пожалуйста, преклоните сейчас же колени пред Господом и попросите Его простить вам грехи и сделать вас Его чадом. Какой бы ни была цена, вам надо сейчас же принять небо как вечную обитель. Ад ужасен, и он реален».